Глава 24. Новшества, технологии и немного безумия. Гоша петлял по улицам, пока мы не пробрались в промзону, расположенную где-то в глубинах города, настолько далеких от простых смертных, что дорог для транспорта и уж тем более тротуаров здесь даже не подразумевалось. Из-за этого автомобиль двигался не просто медленно, а преступно неспешно. В отличие от скорости вращения руля, которая в отдельные моменты просто зашкаливала. «А получше места не было?» – спросил я, выглядывая из окна. «Место больше подходило для того, чтобы от кого-нибудь избавиться раз и навсегда. Утопить в бетоне, похоронить в фундаменте, зашить в сэндвич какого-нибудь нового промышленного здания». «Получше? Скажешь тоже. Сюда же только на танке добираться», – недовольно ответил Гоша. В очередной раз, круто забрав в сторону, он почти развернулся, остановившись возле ангара с полукруглой крышей. На фасаде висели старые потрепанные баннеры, ни один из которых не намекал на то, что кроется внутри. «Стрёмно тут», — высказался я. «Зато никто чужой не сунется». В ангаре, который снаружи запирался на большой навесной замок и толстый засов внутри, расположился огромный тренировочный комплекс, который больше походил на простой тренажерный зал. «Походи, посмотри, обоснуйся. Сюда ты сможешь приходить в любое время. Сюда же приходят и наши. Иногда, когда есть для того свободное время», — вздохнул Гоша. «Вот у меня его почти что нет. Разве вот с тобой позаниматься? И то, это моя работа». «Потому что Ефимычи попросили?» «Нет, потому что раз ты меня выбрал в свои напарники, то мне надо быть уверенным, что ты в случае чего прикроешь, поможешь и исправишь ситуацию. А выглядеть будешь лохом последним». Вот это уже обидно прозвучало. И не подумал обижаться я. «Маскировка! Ладно. Давай проведу тебе экскурсию». Он дернул рубильник, и вместо слабого света, который с трудом пробивался через давно немытые прямоугольники окон в решетках, сверху из гудящих ртутных ламп полилась натуральная белизна, осветившая весь ангар. Тот сразу же обратился из простой и замызганной тренажерки во что-то невероятное. Без комментариев не обошлось. «Челюсть подбери и смотри», — командным тоном начал объяснять Гоша. «То, что ты здесь видишь, — классика. Единоборство, бокс, карате, айкидо и прочие грозные слова». «И где же тренеры?» «Один из них перед тобой». «Да ну!» — недоверчиво воскликнул я. «В бараний рог согну. Пошли, проверим», — предложил он. «Я воздержусь, пожалуй», — ответил я. «Без этого ты отсюда не выйдешь». «Потом», — отмахнулся я. «Просто понимаешь, если я тебе по голове вдруг стукну, случайно, разумеется», — заюлил Гоша, — «тогда ты забудешь все, что видел. А мне этого не нужно. Как и мне не нужно бить по голове». «Ой, да брось! Неужели тебе подраться не хочется?» — прищурился он. Я почувствовал, что смена тактики была сделана неспроста, но поддался. Гоша выглядел хорошим противником. «Но он же напарник, помощник. Вряд ли он будет бить со всей дури». «Пожалуй, переоденусь», — отозвался я. «Нет!» Гоша схватил меня за руку и подтолкнул к рингу. «Залезай как есть. Будут твои противники ждать, пока ты марафет наведешь. Тоже верно, подумал я и протиснулся между канатами, забрался на ринг, обернулся к Гоше и встал в стойку, подняв руки повыше к подбородку. Так дело не пойдет, воскликнул напарник, махом перескочив через верхний канат. Ты что, думаешь, тебя ниже бить не будут? Он резко дернулся, выбросил вперед кулак, остановив его в сантиметре от меня. Моя реакция была не такой быстрой, как я привык думать. К тому же одна рука автоматически ушла вниз, чтобы прикрыть живот. Причем неправильная. Осталась открытая сторона, с которой Гоше было удобно бить. Второй подход он сделал точно так же, как и первый. Открытая ладонь замерла в сантиметре от щеки. «А ты все не реагируешь», — проговорил он, и я сразу же сменил руки. «Вот и молодец!» Как-то странно ухмыльнулся он и в невероятной растяжке махнул ногой, целясь в голову. Третий раз я ждать не стал и присел, опершись еще и на свободную руку. Гоша махнул сверху. Я даже задрал голову, чтобы посмотреть. Но опорную руку он попросту вышиб из-под меня так, что я опрокинулся на бок, едва не свернув шею. «Ты чего творишь?» – закричал я, но Гоша вошел в раж и топнул ногой рядом с моим носом. Шея ныла, только выхода не было. Я перекатился на метр в сторону, ушибив еще и плечо при этом, но получил пинок в поясницу. Не сильный, но ощутимый, добавивший мне еще одну болевую точку. Сразу же попробовал встать, но Гоша, как заправский футболист, ударил по локтю, заставив меня лечь, а потом наступил на тыльную сторону ладони. «Попробуешь еще разок?» – услышал я перед тем, как попытался высвободиться, дернув ладонью так, что чуть кожу не содрал. Разворачиваться было неудобно, тем более, что ныло уже все тело. Я попытался повторить то же движение, которым Гоша сложил мою руку, только чуть иначе. Ухватился за обратную сторону его колена, сильно дернул к себе, но вместо этого лишь сам подтянулся ближе. Гоша расхохотался, убрал ботинок с ладони, отступил на шаг назад. «У вас же технологии, всякие крутые лечилки!» Простонал я, безуспешно пытаясь подняться. «К чему это все? Драки? Тренировки?» – спросил Гоша, присев рядом на корточки. «Знал бы ты, с какой гопотой приходится сталкиваться. Как нужно беречь эти самые технологии, чтобы они не попали не в те руки? Сколько сил было потрачено на то, чтобы их вернуть? Убрать свидетелей и... Разве ты не понимаешь? Читал я твои книжки». «Фантазер!» Он попробовал улыбнуться, но после драки он еще не пришел в себя, так что на лице у него отобразилась какая-то гримаса. «Нет, не пойми меня превратно. Ничего дурного в них нет, как и хорошего. Но теперь-то ты понимаешь, насколько тяжело столкнуться с подготовленным противником». «Понимаю», – просипел я, вернувшись в более-менее удачное положение, и потрогал лицо, потом посмотрел на ладонь. «Никакие новшества не заменят драки, да?» «Никакие новшества не заменят хорошей драки», выделив предпоследнее слово, ухмыльнулся Гоша. «Ладно, хватит безумствовать. Разошелся я. Думал, что ты окажешься достойным соперником, но тебе еще учиться и учиться. Пошли, подлатаю слегка. Заодно поймешь, с чем мы тут работаем».